сумочка, и сапоги-ботфорты были из крокодиловой кожи. «Крокодил натуральный?» — не удержавшись, спросил Дима. «Я-я!» И фрау Голицына раскатисто захохотала. Ее басу позавидовал бы любой синоидальный певчий. «Брижит Бардо на вас нет», — вздохнул Дима. «Башку бы вам открутить в два счета за издевательство над тропической фауной». Услышав фамилию Бардо, фрау оскалила пасть в довольной улыбке и достала из портмоне фотографию. Поскольку Димины руки были заняты левреткой, хозяйка собачки поднесла фото к Диминым глазам. «Это ее покойный муж», — объяснила переводчица, — «Хельмут». «А чего он помер так рано?» — удивился Дима, рассматривая фотографию смазливого молодого мужика. «Ему же лет 30 от силы. Мог бы еще пожить. Хотя...» Дима покосился на вдову. «Тут коньки отбросишь, конечно». «Это переводить?» — хихикнула переводчица. Вместо ответа Дима вдруг издал протяжный гортанный вопль, всучил фрау ее левретку и принялся отряхивать фалды пиджака. «Что?» — ахнула переводчица. «Она вас описала?» Дима закивал и ринулся из кабинета, на ходу сдирая пиджак. Выскочив в предбанник, он плотно притворил за собой дверь. «Тебя что, ее муму обоссало?» — спросил Лева, выхватив пиджак из Диминых рук. «Как бы не так», — возразил Дима, отбирая пиджак и надевая его. «Я чист». «Тогда зачем ты?» «Предлог». Дима подмигнул смеющейся секретарше. «Первое, что пришло в голову. Гони их чертям. Скажи, хозяин рыдает над Блайзером. Скажи, вы загубили его Блайзер от Гуччи». «Дим, чего тебе еще надо?» — зашептал Лева возбужденно. «Голицына, обвенчаетесь хоть завтра. Денег не берет». «Не хочу», — поморщился Дима. «Песня кабацкая. Все, кому не лень, будут поручиком обзывать». «Дима, тогда давай так», — твердо сказал Лева. «Мы эту эпопею с жениховством заканчиваем. Почудил — и хватит. Дело надо делать. Ты согласен?» «Натюрлих». И Дима ухмыльнулся, застегнув, наконец, пиджак. «Шут!» — вздохнул Лева. «Шут гороховый!» «Ладно, пойду немчуру выпроваживать». Лара звонила ему 3 дня подряд. Ее как прорвало после 2-недельного молчания. Первое, о чем Дима подумал, когда услышал ее голосок в трубке, он не вспоминал о ней ни разу. Ни разу за 2 эти недели. Такого раньше не было. И видеть ее не хочется. А раньше летел по первому зову, бросал все дела. И радости он никакой не испытывал. Ни радости, ни торжества. Ну как же? Она звонит первая, чистит в трубку своим ломким, капризным, детским голоском. «Прости меня, и я тебя прощаю. Приезжай. Хочешь, я приеду? Я соскучилась, ужасно соскучилась, Дима». «Я занят», — отвечал он коротко и клал трубку.